Глава 43. Его ладонь скользила по влажной коже Лисии, трогала, сминала мышцы на удивление легко и мягко, в противоположность беспощадной хватке, с которой он удерживал ее при беспомощных попытках вырваться и бежать. Тоньше всего и деликатнее он задевал ее соски, как будто ненароком, совсем не надавливая на них, проскальзывая по воздуху и чуть-чуть зацепляя. От каждого такого касания внизу живота вспыхивало нечто острое, жгучее. Тянуло в промежности, вызывая постыдное желание, чтобы он дотронулся и там. Все эти чувства были так же мучительны и невыносимы для Лисии, как ощущение себя голой, открытой похотливому мужскому взгляду во всех потаенных женских местах. «Как я вас ненавижу!» — выдохнула она. «Если бы могла, убила!» «И это лишь начало, малыш», — прошептал прямо в ухо совратительный бархатный голос. «Твоя кровожадность будет нарастать день ото дня, как и желание, чтобы я продолжал делать это с тобой снова и снова, и стыд за то, что ты так этого жаждешь». Теперь Лисия больше всего хотела умереть сама. Не только ее тело с интимными частями, все ее чувства и помыслы, отвратительные ей самой, были перед магом как на ладони. Ничего не утаить, ни в чем себя не обелить, непереносимо. Ладонь Эрдена оглаживала живот и спускалась все ниже. Вот уже кончики пальцев коснулись треугольника тонких, шелковистых волос на лобке. Прокрались по ним и замерли в самом низу, там, где только начинались розовые влажные складки. Один палец начал аккуратно массировать это место, и под его круговыми движениями Лисия ощутила что-то странно теплое внутри, точку, которая начала нагреваться и разбухать. Чем дольше Эрден тер и поглаживал ее, тем больше и горячее она становилась. Лисия даже прекратила брыкаться, захваченная странным ощущением. Эрден продолжал ласкать пульсирующую точку, при этом покусывал мочку уха Лисии, а второй рукой щекотал то один, то другой сосок. Как он удерживал собственный вес, Лисия не видела, и ей было не до того, пускай он хоть левитировал в воздухе магией. Огонь, разгоравшийся под пальцами мага, особенно под одним из них, поглотил ее полностью. Движения мужчины становились все быстрее, все интенсивнее и все обширнее. В голове помутнело, словно ее окутал вязкий туман. Палец Эрдена, тот самый, заколдовавший загадочную точку под лобком, скользнул еще ниже и погрузился внутрь. Лисия сдавленно вскрикнула. Она окончательно утратила самообладание, больше не думала, какой видит ее маг и как смотрит на нее. Чувствовала себя куском глины в его руках, мягким, податливым. В промежности стало мокро и липко, будто вымазали сливочным кремом. Резко и быстро Эрден двигал пальцем внутри девушки. Она извивалась и стонала, как он обещал. Внутри словно бурлила вулканическая лава, по нарастающей, грозя вот-вот выплеснуться наружу. Эрден замедлил темп. Теперь его палец входил в Лисию отрывистыми, пронизывающими толчками. С каждым движением из ее груди вырывался вскрик. А потом клокочущий огонь внутри прорвал невидимую оболочку и хлынул наружу. Девушка громко закричала. Мужчина вынул палец и выпустил ее. Чуть отстранился, с удовлетворенной усмешкой любуясь, как девичье тело бьется в сладких содроганиях экстаза. Лисия металась из стороны в сторону, распутная и бесстыжая, как он и грозился ей, выгибалась в пояснице с раскрытыми бедрами, выставленными на его обозрение складочками с сочной влагой. Такой густой и манящий, что он еле сдерживался от искушения припасть к ее соблазнительному лону и испить все до капли. Но не сейчас. У него впереди достаточно времени насладиться ею в полной мере. А сегодня с малышки хватит тех удовольствий, что он уже причинил ей. Пусть поживет с этим. Ей предстоит запомнить этот вечер, осознать все пережитое, раз за разом вспоминать себя и свое поведение. Ее эмоции от сегодняшних событий доставят чародею отдельное наслаждение». А впереди у них новые ночи и новые открытия. Маг заключил пари сам с собой. Когда же скромная застенчивая девица окончательно утратит стыд и сомнения, поддастся ему, смирится с собственным женским вожделением, будет умолять проделать с ней все то, от чего яростно отбивалась сегодня, раскроет, наконец, свою тварную похотливую натуру. Он наблюдал, как она мечется в экстатических конвульсиях, стальным усилием воли подавлял собственное нестерпимое желание. Придет время и для этого. Он не намерен пропускать удовольствие от ее терзаний и мук совести, но и долго сдерживать себя не сможет. Слишком могущественна и горяча его мужская жажда, и роскошные дворцовые шлюхи не в силах ее удовлетворить. Постепенно Лисия стала затихать. Любопытно, сколько оргазмов она пережила. В следующий раз он непременно посчитает. В следующий раз станет для нее еще острее и насыщеннее, когда она уже знает, каково это, когда против воли будет желать и предвкушать, и ненавидеть себя за это. Маг наклонился, подхватил девушку на руки и поднес к двери, через которую вошел в это пространство. Открыв дверь, шагнул на ковер своей библиотеки. Поставил Лисию на ноги, бережно придерживая. Она вряд ли удержалась бы сама. Ее пошатывало, взгляд был мутным, ошалевшим. «Добро пожаловать в реальный мир, моя сладкая развратная девочка. Не говори, что тебе не понравилось. Я не поверю в такую ложь».